память незаметно по весне все успеть. Обещала часто мне не сегодня, но вчера. Не сегодня, но вчера. Поменяй все ненужное на час. Помечтай, все исчезнет, кроме нас. Не сегодня, но вчера. Не сегодня, но вчера. Этот мир, это небо навсегда сотрут, и за ними следом все равно уйду. Не сегодня, но вчера. Не сегодня, но вчера. Загляни, не осталось никого. Заверни части дома твоего для ненужного вчера. Для ненужного вчера. Этот мир, это небо навсегда сотрут, и за ними следом все равно уйду. Не сегодня, так вчера. Не сегодня, так вчера. Не сегодня, но вчера. Не сегодня, но вчера.